Интересно знать, что ты здесь делаешь, Себастьян. Брат прибыл пару минут назад. Если учесть, что было только 8 часов утра, значит, прилетел на втором частном самолете из Нью-Йорка. И должно быть сразу после окончания телефонного разговора. Ночью твой голос звучал как-то странно, Рио. И поэтому ты решил сразу же прилететь в Лондон. Так и есть. А еще мне хотелось увидеть Лию Фернбэнкс собственными глазами. Григорио напрягся. Зачем? Я хотел встретиться с женщиной, которой удалось охомутать моего старшего брата. Не говори глупостей. Хочешь кофе? После того, как Лии приснился кошмар, он так и не смог уснуть, пребывая на стороже на случай, если ей снова понадобится помощь. Не меняй тему, Рио. Что такого особенного в Лии Фернбэнкс? Все. Ответ тут же пришел в голову. Лия – особенная женщина. Все в ней особенное. После всего, что с ней произошло, она оставалась сильной. Большинство женщин бились бы в истерике, а она держалась спокойно. И это после того, как потеряла отца, и ее помолвка была расторгнута. Правда, после событий вчерашней ночи, скорее всего, она даже рада этому. И она не похожа на тех женщин, с которыми он был в прошлом. Она отдавала не только тело, но и все свое естество, всю себя. Григорио никогда раньше не встречал такую женщину. Повезет ли ему найти еще одну такую? Может быть, я узнаю ответ, когда лично ее увижу? Себастьян задумчиво смотрел на брата. Внезапно Григорио пронзила ревность от одной мысли о встрече Лии и Себастьяна. Вдруг она посчитает привлекательным его брата. Они так похожи. Темные волосы и глаза, почти одинаковый рост и телосложение. Может быть, Лия решит, что с Себастьяном проще ладить, чем с ним? Вполне возможно. Григорио знал, что ему не хватает того очарования и изящества манер, которыми Себастьян пользовался, если нужно. Особенно знакомясь с красивой женщиной. От мысли, что Лия может выбрать Себастьяна, Григорио так сильно сжал чашку с кофе, что побелели костяшки пальцев. «Похоже, тебе не слишком нравится эта затея», – заметил брат с ухмылкой. «Не нужно придумывать чувства, которых на самом деле нет. Если не прекратишь сильно сжимать чашку, она скоро треснет. Ты бы лучше помог придумать, как разыскать Ричардсона, чем рассуждать о том, что тебе неизвестно». «Я и про Ричардсона ничего не знаю». «Этот вопрос нужно решить, Себастьян, и как можно быстрее». «Но тогда мисс Фернбэнкс вернется к себе?» «Вот именно. Рио». «Какова настоящая причина твоего приезда, Себастьян? Что случилось?» «Ничего такого, чего нельзя исправить горячей интрижкой без обязательств». «У тебя есть кто-то определенный на примете?» «Может быть». «Значит, определенно есть». «И кто она?» «А мы можем обсуждать не мои проблемы, а твои?» «Значит, эта женщина для тебя проблема». «Да еще какая? Но не волнуйся, я разберусь, когда вернусь в Нью-Йорк». «И с ней тоже?» «Конечно. Надеюсь, я не помешала вам». Григорио повернулся на голос Лии, но тут же нахмурился, увидев ее в футболке, доходящей до середины бедер. Рука в гипсе была подвязана за шею, волосы растрепаны после сна. «Я Себастьян Делакрус», – учтиво представился Себастьян. «Надеюсь, мы не разбудили тебя». «Лия Фернбэнкс», – сдержанно ответила она. «И нет, вы не разбудили меня. Я просто проснулась и отправилась на запах кофе. Мой брат является хранителем кофеварки Рио». Впервые Лия услышала, как его называют близкие. Так он был менее похож на могущественного и высокомерного Григорио Делакруза. Голубая футболка и потертые джинсы только способствовали этому образу. Лия ничего не могла поделать с тем, что услышала последнюю часть разговора между братьями. Стало понятно, что Григорио хотел бы, чтобы она как можно скорее переехала из его номера. Хотя это не новость для нее. Он настоял, чтобы она жила у него только потому, что чувствовал ответственность перед ней. Но услышать, как он говорит об этом брату, было неприятно. «Ты одета неподобающе для того, чтобы встречать гостей. Думаю, тебе стоит вернуться в комнату и хотя бы надеть халат». Лия нахмурилась, когда услышала укор в его словах. К тому же она страдала от нехватки кофеина. «Я не могу сама одеться». Она бросила многозначительный взгляд на руку в гипсе. «Я помогу тебе. Мы отлучимся на минутку, Себастьян». «Обо мне не волнуйтесь. Лично я считаю, что ты выглядишь очаровательно. Рио рассказал, что ты сломала руку». «Ясно, он осведомлен о том, при каких обстоятельствах это произошло. Сейчас Лия уже не испытывала страшную боль, хотя действие таблеток потихоньку проходило. Постепенно она начинала осознавать, что Дэвид мог с ней сделать. Могло бы быть и хуже. «Это верно, но мне жаль, что тебе пришлось пройти через такое. Иногда, чтобы пробудиться принцессе, нужно встретить на своем пути лягушку. Отец меня называл принцессой. Принцесса, которую он защищал от ужасов реального мира, пока не умер, пытаясь избавить от ее самой жестокой правды». «Я провожу тебя в комнату и помогу надеть халат», – заявил Григорио. Лия посмотрела на него, нахмурившись. «Но я еще не пила кофе. Потому что я тебе его не наливал. И не стану этого делать, пока ты не наденешь халат. Но я вполне прилично выгляжу». Футболка скрывала тело от шеи почти до колен. «Судить об этом буду я». Его глаза опасно заблестели. Лия вскрикнула в знак протеста, когда Григорио взял ее за плечи, развернул в сторону коридора и подталкивал, чтобы она шла впереди него. «Я могу идти без чьей-то помощи. Тогда так и делай». «Что случилось?» – возмутилась Лия, когда они оказались в коридоре. «Ты предстала перед незнакомцем почти голая. Боже мой, он же твой брат. Ты впервые увидела его 5 минут назад, и для тебя он незнакомец. Я бы была почти голая, если бы вышла в одном белье. Не припомню, чтобы ты жаловался, когда в прошлый раз я так была одета в твоем номере». Григорио снова почувствовал, как забилась жилка на щеке. Частое явление, когда он находился рядом с этой упрямой женщиной. «И я был бы не против, если бы ты расхаживала в нижнем белье, если бы мы в номере были только вдвоем». «Себастьяна не смутил мой вид». «Если пытаешься разозлить меня, то у тебя хорошо получается. Мне и пытаться особенно не нужно». «Что это значит?» «Да неважно». «Что ты хотела этим сказать?» Он последовал за ней в комнату. Лия повернулась к нему лицом. «Очевидно, я тебе мешаю. Особенно после того, как приехал твой брат». На самом деле Лия много для него значит. Гораздо больше, чем он готов признать. «Что скажешь?» Он раздраженно нахмурился. «Не говори со мной в таком требовательном тоне». «А то что?» «Что не так с тобой этим утром? Ты отказался налить мне первую чашку кофе». Григорий тяжело вздохнул, пытаясь усмирить раздражение. «Только до тех пор, пока ты не оденешься. Я все еще жду помощи, которую ты так галантно предложил». Григорио решил не обращать внимания на ее сарказм и помог надеть халат. Очевидно, Лия с утра напрашивалась на драку, но он не собирался потакать. «Ты знаешь, что твой акцент становится явным, когда ты злишься?» Он завязал пояс халата на ее талии. «Находясь с тобой, я всегда говорю с акцентом». «Ты сейчас пошутил?» «Вряд ли. Ирония – это тоже юмор. Я только и делаю, что шучу». «Когда ты со мной?» «Да с кем угодно. Вы не очень похожи с братом, не так ли?» «Внешне». «Ох, я не говорю о внешности, тут все очевидно. Какой по характеру твой младший брат?» «У Себастьяна сложный характер», – осторожно начал он. «Проблемы Себастьяна не обсуждались за пределами семьи». «Значит, он похож на тебя?» «Он был женат, верно?» «Это часть проблем Себастьяна. И что Лия имела в виду, говоря, что у него тоже сложный характер?» «Его жизнь – открытая книга. Он успешный бизнесмен, очень богат и одинок. Обладает здоровым сексуальным аппетитом, о чем часто упоминает пресса, но ему очень быстро становится скучно. Хотя рядом с Лией уже не скучно». «Ты слишком долго не отвечаешь, значит, скорее всего, не собираешься это делать. Теперь мы можем вернуться на кухню? Кофе зовет меня к себе». Григорио продолжал смеяться, следуя за ней. «У тебя прямо зависимость от утреннего кофе». Он уходил понурый, а вернулся с улыбкой на лице. Радостно заметил Себастьян, когда они вернулись на кухню. «Ты просто творишь чудеса, Лия». Он скорее смеялся надо мной, чем вместе со мной. «Улыбка есть улыбка, и неважно, чем она вызвана». «Это что, такое редкое явление?» Лии казалось, что Григорий часто смеялся, когда они были вместе, не ругались и не занимались любовью. «Я бы сказал, удивительное явление. Пора прекратить обсуждать меня, как будто меня нет рядом». Григорио передал Лии кофе. Ох, она отчетливо ощущала его присутствие. Впрочем, Себастьян также опасно прекрасен. Но от него веет очарованием, которого лишен Григорио. Хотя, если хорошо присмотреться, за маской легкомыслия скрывается глубокая темная натура Себастьяна. Однако Лия незримо ощущала связь с Григорио. Каждую минуту, каждую секунду. Надо сосредоточиться на кофе и не отвечать ему. Вскоре тишина в комнате стала некомфортной. «А что вы обсуждали, когда я пришла?» «Твоего бывшего жениха», — сообщил Себастьян. «Хотела бы я, чтобы мне не напоминали об этом». «Как и нам всем», — сурово заметил Григорио. Лия бросила на него взгляд, понимая, что заслуживает порицания. Слава богу, она уже не наивная дурочка, очарованная Дэвидом. «Есть ли новости о его местонахождении?» «Нет. Лия, полиция прибудет через час, чтобы записать твои показания». «Полиция?» Григорио кивнул. «Мы можем найти Ричардсона, но лучше, чтобы его нашла полиция и заставила заплатить за преступление. Поэтому я позвонил и доложил о том, что на тебя напали. Твои показания будут подтверждены выбитой дверью и медицинским заключением. Тебе нужно было посоветоваться со мной, прежде чем это делать». «Почему?» «Почему? Я лучше пойду приму душ и вздремну несколько часов, если вы не против». Себастьян переводил взгляд с Лии на брата. Она гневно уставилась на Григорио, а он искренне не понимал, почему она злится. «Очевидно, моего отсутствия никто не заметит». Лия подождала, пока Себастьян выйдет из кухни. «У тебя не было права говорить с полицией до того, как обсудишь все со мной». «У меня есть все права. Я должен был позвонить еще прошлой ночью, когда мы добирались до больницы, но решил сделать это сегодня». «Ты не имел права принимать это решение. Одному Богу известно, что могло с тобой произойти, если бы я не выломал дверь». Лия понимала, что многим обязана Григорию. «Но полиция...» Он нахмурился, заметив, как она бледна. «Неужели ты не понимаешь, что это лучший способ передать Ричардсона в руки властей? В полиции захотят узнать, почему он решил на тебя напасть, и тогда я сообщу о пропаже денег из компании твоего отца». Лия четко представляла, почему Григорио хочет так поступить. Он таким образом решит две проблемы одним махом. Передаст полиции информацию по компании Fairbanks Industries и сделает все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее. Тогда они смогут вернуться к своей привычной жизни. Ведь это то, чего она так хочет. Не так ли?